Лоб у нее был чистый, носик несколько полноватый, а большие, красиво подведенные глаза глядели каким-то странно пристальным, словно она прислушивалась взглядом, похожим немного на взгляд глухих, хотя глуха она отнюдь не была. Взгляд этот выражал лишь внутреннюю сосредоточенность, настороженное ожидание приказа, который, может быть, скоро раздастся, смутно внимательную готовность услыхать зов судьбы. Оправдывающее противоречило этому выражению глаз ямочка на щеке, всегда появляющаяся, когда Аснат говорила, и, в общем, лицо ее было неповторимо приятно. Приятным и в известной мере неповторимым было и сложение ее тела, проглядывавшего сквозь тканый воздух одежды и отличавшегося необычайно тонкой от природы, поистине осиной талией, при соответственно широком тазе и удлиненном животе, то есть лоне, вполне способном родить. Тугая грудь и равномерно тонкие с большими кистями руки, которые она обычно держала вытянутыми во всю их длину, довершали этот девичий янтарного цвета портрет. Среди цветов и жизни цветов жила девушка Аснат до того, как ее похитили. Любимым ее местопребыванием был берег священного озера в округе отцовского храма, холмистые, богатые цветами луга. Как ковер росли там нарциссы и анемоны, и ничего на свете она так не любила, как бродить со своими подругами, дочерьми онских жрецов и сановников, по этим лугам у зеркальной воды, рвать цветы, сидеть в траве, плести венки, устремив из-под высоко поднятых бровей прислушивающийся взгляд вдаль, отчего на щеке у нее появилась ямка, и ждать того, что должно было прийти. И это пришло. Однажды явились гонцы фараона и потребовали оттяжка кивавшего головой отца Потифара, отломавшей руки и совсем обезумевшей матери, чтобы они отдали щитоносную деву в жены Джепнутефонеху, наместнику гора, тенистой сени царя. Покорная идее своего существования, она сама воздела руки к небу, призывая его на помощь, словно похититель схватил ее за ее тонкую талию и тащит в колесницу. Все это было лишь маскарадом, лишь данью условностям. Мало того, что воля и сватовство фараона были приказом, брак с его фаворитом, с верховными устами царя, считался почетным, желанным браком. Родители невесты не могли бы сделать для своей дочери большего, чем то, что сделал для Иосифа фараон, не могли бы хватить выше, чем хватил царь, и не было никаких причин на то, что для отчаяния, но даже для огорчения, выходящего за пределы естественной грусти родителей, выдающих замуж единственное дитя. Просто так полагалось. Поднять по поводу девичества Аснат и ее похищения как можно больше шума, и выставить жениха в самом темном свете, хотя родители могли радоваться и, вероятно, действительно радовались тому совпадению, что девственность встречалась тут с девственностью, и что жених был тоже по-своему девой, сберегшим себя предметом упорной ревности невестой, из которой теперь грядет жених.